День клонился к вечеру. Я ехал по улицам в багровую полосу неба, покрытую застывающей коркой краски, темнеющей, лишь в разломах выпускающей маленькие лучи света. Солнце почти погрузилось за горизонт, по земле пролегли длинные красноватые тени. Раньше я часто проходил по улочкам, ведущим к собору и обнажавшим свое мрачное великолепие лишь тогда, когда начинал угасать свет дня и нимфы занимали свои места. Сейчас это великолепие показалось чем-то мистическим, изначальным. Я остановился у серого входа в башню. Вены нещадно зудели, бешенство клубилось глубоко в мозгу. Связно мыслить стало почти невозможно. Зубы казались чужими, не помещающимися во рту. Сознание превратилось в тропики, полные ужасных растений мыслей, каких я никогда не видел и даже не подозревал об их существовании. Черные джунгли, растущие по берегам мескалиновой реки. Собор показался протосюрреалистическим театром абсурда. Ближайшая башня походила на шпиль сказочного собора, но шпиль, упирающийся в небо, нечто неслыханное, неизмеримое. Сооружение, на которое невзирало человеческое око. Вавилонская башня. Дымовые трубы домов, зубцы оград, бойницы. Выступы и зазубрины на колоссальном обелиске фасада увеличивали иллюзию, представляясь деталями причудливой живой скульптуры. Я, поддавшись обману чувств, вообразил, что вижу воочию колокольню ада. Множество огней, рассеянных на всех этажах чудовищной башни, казались мне тысячью отверстий огромной печи. Голоса, шум и удары молота по наковальням, вырывавшиеся оттуда, воплями и хриплыми стонами в камерах пыток. Я встряхнул головой, сбрасывая наваждение. Странные образы путали разум. Передо мной стоял лишь хаос предметов, сливающихся в нечто непристойно единое. Я поспешил внутрь, и как только шагнул в арку, морок отступил, будто разбился о невидимую преграду, выставленную ангелами, защищающими собор. Коридор изгибался, в двух десятках шагов впереди появилась массивная дверь. Возле нее на опрокинутом бочонке сидел грузный латник, откинувшись на стену. Оранжевые языки факела блистали на отполированных пластинах доспеха. Бледногубый рот раскрывался, но тут же страж вздрагивал, обводил коридор сонным взглядом, дремал снова. Латник не был звеном цепи, за которую я держался, ведя расследование, поэтому я не стал уделять ему много времени. Сделал все тихо и быстро, после чего вырвал из оцепеневших рук ключи и открыл дверь. В ноздри ударил стойкий запах фимиама, приятный, но уже непривычный. Сняв капюшон, я прошелся вдоль келий, заглядывая в каждую, надеясь застать там Баллока. В седьмой исповедальне находился именно он. Вторая часть кабинки оказалась пуста. Я зашел туда и сел на скамью. Из глубоких полутеней оконца, скудно освещенного масляной лампой, доносилось едва слышное бормотание. «И пришел один из семи ангелов и сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в парфиру и багряницу, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотами блудодейства ее. И на челе ее написано имя: „Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным“. Я видел, что жена упоена была кровью святых. И сказал мне ангел: „Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего 7 голов и 10 рогов. 7 голов – суть 7 гор, на которых сидит жена, и 10 рогов – суть 10 царей, которые примут власть со зверем, как цари, и передадут силу и власть свою зверю. Вот и где сидит блудница, суть люди и народы, их племена и языки. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Подождав немного, я прервал его рассуждения, направляя их в нужное русло. «Обречь себя на страдания не так плохо», — говорит священник на проповеди. «Тем самым вы приближаете себя к Богу. Но лично я считаю, что мой Бог во мне самом, и не уверен, что ему понравится, как я страдаю». Баллок отвлекся от Библии и, посмотрев на меня, улыбнулся покорно, тревожно и приторно. «В чем твой грех, сын мой?» «Святой Отец, я не хочу нести этот тяжкий грех. Мои руки по локоть в крови. По пути сюда я удавил латника у черного входа в Вавилонскую башню. Эта башня растет вниз, и мы в самой глубокой ее точке». Я приглушенно засмеялся, поняв, что снова начинается бред. Показал Баллоку руки, и тот отхлынул от меня, как от прокаженного. «Необходимо кое-что выяснить. Я стараюсь изо всех сил. Например, за последние несколько дней я убил 4. Но сначала пришлось их немного помучить. И они намекнули, что ниточка тянется сюда, святой отец. Габриэл меня прислал. Слышали это имя?» «Альтаир, ты же в храме Божьем». «Просто скажите, зачем?» «Это Сергий Раскетер, губернатор». «Неужели вы думаете, святой отец, что я проглочу это дерьмо?» «Мне нет смысла тебя обманывать. Подумай сам, почему оказался впутанным в грязное дело. Задайся вопросом, за что тебя так настойчиво разыскивают инквизиторы. Все они ведомы Кетером. Ты уже давно должен быть мертв, но оказался слишком настойчив. Зачем становиться мучеником? Просто уходи из города». «Чтобы победить зверя, нужно превратиться в зверя. Я готов им стать и потом умереть, если потребуется». «Или выжить, но тебе может не хватить здоровья». Его возбуждение росло. Он шипел, поблескивая слезящимися глазами. Блаженство доносительства распирало его, облепляя губы беловатыми осадками слюны. «Власть. Кетер. Генитальные индульгенции, стащившие с ведьмы заношенное нижнее белье. Рубаха, колышущий запах старого сухостоя». Епископ продолжал нести ахинею про потные подробности обнаженных дел. Мне не нравилась лицемерная ухмылка на злом лице. Кажется, он не догадывался, что сейчас произойдет. «Здоровья всегда хватит на жизнь, Баллок. Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье тоже золото. Вопрос только в том, какую жизнь ты прожил. Зло, однажды запущенное, рано или поздно возвращается. Пусть даже сначала ему придется обойти весь свет». «Пути Господни неисповедимы». «Все исповедимо. Рано или поздно, но исповедимо». «Ты окончательно потерял веру в Бога». «Сейчас это не имеет значения. Но вы, возможно, хотели сказать, что могущественный человек без веры – слуга дьявола». «Генитальная индульгенция. Власть. Кедер». Священник задрожал, как осенний лист на ветру, чувствуя, что разговор заходит в тупик. В какой-то момент его тело напряглось. Он встал. «Мне нужно выйти. Подожди здесь». «Сядьте обратно, святой отец. Я пришел сюда не поговорить. Ведь дело не в голосе, полном священного таинства. Суть в глазах. И в том, что я в них вижу». «И что же ты видишь в моих глазах?» Его кривая усмешка все больше заполнялась страхом. «Я вижу в них вседозволенность, граничащую с безумием. И что более важно, панический страх. Вы готовы встретить неизбежное?» Епископ молчал. Я не спеша разорвал медную сетку в окошке, разделяющем келью на 2 части. Бедняга окаменел, даже не вскрикнул. И я подумал, зачем он ввязался в темную историю. но уже слишком поздно. Я просунул руки в окно и притянул лицо огромного ракообразного к себе, после чего, обхватив череп, со всей силы нажал большими пальцами на глаза. Его нервы пульсировали на висках, освещенные пламенем масляной лампы. Кровь брызнула во все стороны. Я медленно рожал пальцы. Балок не издал ни звука, лишь рот округлился в беззвучном крике. Может, он и останется жить, кто знает. Но жизнь его не будет теперь такой сладкой. Я ушел через центральные ворота, чувствуя во рту горечь масляного перегара. Губернатор. Епископ указал, куда тянется дорожка. Но зачем тебе столько хлопот? Почему все объявили мне войну? Может, я маньяк или садист с манией преследования? Одно точно, когда настанут времена получше, надо избавиться от привычки принимать пилюли. Часы пробили полночь. Оставалось много времени до рассвета, и появилась удачная возможность наведаться в загородную резиденцию губернатора Сергераса. Недавние события являли собой загадку, ответ на которую ускользал из-под носа. Возможно, следовало бы остановиться, но нельзя упускать шанс. Я не мог оставаться спокойным, зная, что передо мной что-то темное, неразгаданное. Всюду банды хищников ищут меня, жаждут крови. Я проехал в упряжке через весь город, зная, что губернатор находится дома и не подозревает, как близко я к нему подобрался. Чтобы не привлекать внимания, оставил карету в миле от виллы. Дальше пошел пешком. С пульсирующей частотой в душе зарождался и умирал страх, сковывающий тело. И чутье подсказывало, что он не скоро отступит. Особняк оказался неожиданно близко. Когда деревья раздвинулись и показалась крыша огромного кирпичного дома, подумал, что последний час стерся из памяти. Возникло ощущение, будто сознание вовсе покидает меня. Надо закончить дело как можно скорее. Я быстро забрался, цепляясь за выступы камней, на смотровую площадку планетария, откуда без труда можно допрыгнуть до крыши особняка. Пошел, держась в тени и пригибаясь, на противоположную сторону башни. Вдруг слева, откуда-то из темноты, выдвинулась огромная лапа. Я запоздало дернулся, но жесткие пальцы ухватили за горло. Даже не успел вскрикнуть от боли и неожиданности. Почувствовал, как ноги отрываются от земли. Голова запрокинулась так, что шея вот-вот хрустнет и сломается. Превозмогая боль, я выдернул мясницкий нож. Но в тот же миг что-то тяжелое выбило его из руки. Правое предплечье онемело от страшного удара. Задыхаясь, я ухватился левой рукой за пальцы на горле, но оторвать не мог. Я быстро слабел, а чудовище с тихим ревом прижало меня к стене. Луна выползла из-за облака, сердце обдал смертельный холод. Меня держало, люто скали клыки, нечто невыразимое. В нем чувствовалось и человеческое, но звериное явно преобладало. Вероятно, существо когда-то было человеком, до того, как алхимики превратили его в подопытный образец. Хрипя, я ударил ногой в стену башни. Оттолкнулся. Нас отшвырнуло, тролль оказался на краю, одна его нога зависла над пропастью. Прямо перед глазами щелкнули страшные зубы, но пальцы разжались. Хищник не желал падать на каменный двор даже с жертвой в лапах. Я, шатаясь, ухватился за перила. Сделал два шага назад, торопливо спрыгнул ниже. Там виднелась залитая лунным светом поперечная стена особняка. На спину что-то обрушилось. Я не удержался на дрожащих ногах, упал. В глазах потемнело от боли. Навалился на поврежденную руку. Задыхаясь, спешно поднялся. Тролль мог ударить из темноты громадным, как молот, кулаком. Но зверь люто ненавидел людей. Жаждал смотреть в искаженное мукой лицо жертвы, которая видит смерть, трепещет. Хотел насладиться агонией человека, ужасом. Тролль метнулся вперед, надвигаясь массивной грудной клеткой. Я подпрыгнул, выставляя ноги. Обеими ступнями ударил в грудь врага. Любые кости переломились бы, как пересушенная лучинка. Но тот лишь упал, загремел по ступеням еще ниже и оказался на первом этаже. Я похолодел. В лапе мутанта мелькнуло что-то тяжелое. Зверь в падении успел цапнуть камень. Хватая ртом воздух, я заспешил обратно на гребень стены. Луна скользнула за облако, под ногами раскрылся мрак, а по спине дохнуло холодом. Почти не отличишь узкую полоску верха стены от черной пустоты. Сзади послышался свист рассекаемого воздуха. В следующий момент в голову что-то ударило. Тело потряс страшный удар. Сознание рухнуло в черноту. В самом центре разваливающегося колеса – Альтаир. Колесо будет вращаться даже после того, как все достижения, накопленные человечеством за тысячелетия изуирских опытов, из них колесо и было сделано, не рухнет бесформенной кучей. Даже сейчас, когда мир разваливается, город продолжает жить в конвульсиях бесконечных оргазмов. Его воздух наполнен застоявшейся спермой, и его деревья спутаны, как свалявшиеся волосы. Колесо на вихляющейся оси неумолимо катится вниз. Нет ни тормозов, ни стимула. Оно разваливается у меня на глазах, но его вращение продолжается. Мысли, выворачивающие мозг наизнанку, громко звучали в голове. Я очнулся от холода в подвешенном состоянии. Тело распяли на холодной сырой стене, приковав железными кольцами запястья, а от затылка по спине стекали и разбивались с мягким плеском о каменный пол кровавые капли. Никому бы не понравилось чувствовать себя тряпичной куклой, распятой по всем канонам Бандинелли. Не понравилось и мне. Но обстоятельства изменились с головокружительной быстротой, и теперь мне приходилось трястись, как животному на бойне, при виде остро наточенного топора. Когда по мокрому коридору кто-то шел, загребая ботинками мутную воду, мне становилось не по себе. Победитель не думает о поражении, но когда сталкиваешься с тем, с чем столкнулся, беспощадная реальность заставляет понять. Приговор уже вынесен, свидетельство о смерти подписано. Я попытался осмотреться. Темный подвал, со стен капает холодная вода. Где-то под потолком сквозь решетку бойницы проникает бледный свет луны. Ясно ощутим плотный запах плесени, тяжелой влаги. Я подвел тебя, Тиферет. Нашел урода, но он мне не по зубам. Именно его запах я чувствовал тогда в комнате. На противоположной стене болталось тело женщины. Она очнулась, широко распахнула глаза. Зеленые, горящие ярким огнем. Четко очерченные, слегка распухшие от удара губы, округлились в безмолвном восклицании. Она удивленно всматривалась в возможденное лицо, покрытое сеточкой мелких морщин. Такие же зеленые глаза, что смотрели на нее сквозь мутную кровавую пелену. Я с великим трудом оторвал взгляд. Ярость, что забурлила в нейронах, едва не просочилась сквозь поры на лбу. Я влепалась в большие неприятности, Альтаир. В деле замешан кто-то очень могущественный. Прости, Мара. Зря я втянул тебя в это. Она улыбнулась. Из потрескавшейся губы выступила капелька крови. Можешь восстановить картину событий? От вчерашних побоев у меня провалы в памяти. Только сейчас я стал замечать, что лицо узницы покрыто сетью глубоких ссадин. Но несмотря на боль... Она не сердится. Удушающее бессилие расползлось по телу. Мы в подвале Сергераса Кетера. Один парень, с которым я говорил, намекнул, что из-за губернатора все началось. Я сначала не поверил, но в итоге наводка оказалась верной. Теперь ясно, как она связана со шлюхой. С какой шлюхой? Той, по которой ты сходил с ума, которую убили. Ее звали Тиферет, не так ли? Я вздрогнул. Волна холода прошла по телу. Теперь, когда игра зашла так далеко, это совсем не важно. Но я не знал. Вряд ли она понимала, во что ввязалась, но благодаря ее смерти кто-то в очередной раз тебя подставил. Я напряг еще теплящиеся в мышцах силы. Оковы, глубоко вбитые в стену. Мастер явно постарался, чтобы пташка не упорхнула. Больше не могли удержать меня. Я выдрал кольца вместе с пластами камня. Плечи затекли, и пришлось их размять, чтобы разогнать кровь. Картина огромными кусками начала складываться воедино. Я подошел к Марене, та застыла в безмолвном ожидании, подавленная, измученная. Взявшись за крючья, я выдернул их. Девушка бессильно рухнула в мои объятия. Я усадил жертву чужой игры на островок пола, до которого не могла добраться сочащаяся вдоль стен влага, и, отогнув скобы на тяжелых браслетах, снял их. Руки Морены безвольно опустились. Дыхание из груди доносилось редкое, едва слышное. Затем высвободил свои руки. Оковы впились в кожу глубоко, оставляя широкие борозды полопавшихся сосудов. Пройдя вдоль стены по подвалу, мы оказались перед массивной дубовой дверью. Я слышал, как Мара с шумом втянула ноздрями воздух. Ее грудь раздвинулась, а руки поспешно толкнули тяжелую створку. Из глубокого подземелья вместе с влажным холодом пахнуло таким мощным запахом вин, что она пошатнулась. В тусклом багровом свете факела, дрожащего на противоположной стене, виднелись три бугристых ряда, похожих на спины буйволов, бочек с вином. Дурманящий, волнующий кровь аромат в столь черную минуту оказался мне по душе. Но то, что я увидел дальше, не совсем. В конце подвала располагалась цельнометаллическая дверь, ведущая наверх. «Нет, детка, здесь не пробиться. Проще сломать стену». За спиной слабо громыхнуло. Несколько секунд Мара со злостью задерживала дыхание, пока не зачихала. Над головами прокатился очередной раскат грома, на сей раз более мощный. Потемнело, и ливень забарабанил по карнизам. «Черт побери эту непогоду». Дождь нескончаемым эмоциональным потоком хлынул в промежность бойницы, а вокруг воцарился настоящий африканский мрак, такой густой, что казалось, его можно потрогать. Единственным ориентиром оставался звук журчащей воды. Он-то и навел на правильную мысль. Основание прута, перекрывающего оконце, искрошилось из-за постоянной влаги. Я слишком долго бродил по ничем не пахнущим закоулкам и фильтрам пространства, чтобы не подхватить эту соломинку, брошенную утопающим. Я повернул назад. С разбега допрыгнул до расположенного под потолком маленького, но способного пропустить человека горизонтального оконца. Ухватился за стальной прут, перекрывавший его пополам. С силой дернул. Потом еще. Жилы вздулись на лбу и висках. Но перегородка понемногу подавалась. Рванула за всех сил. И в следующее мгновение слетела вниз с прутом в руках, с сипом выдыхая воздух и едва не отбив легкие. Я пропустил даму вперед, затем, обдирая кожу на спине и животе, протиснулся сам. Дождь утих внезапно, как и начался, блестящий, исполнив роль камуфляжа. Где-то вдали слабо погромыхивало. Луна неизменно светила на небе. Планетарий, располагавшийся слева, плавно переходил в гребень стены. В 3-4 шагах поднималась другая стена, пониже, отгораживающая угол двора. Я взял Мару за руку и повел в сторону близкого леса. Я был почти уверен, что путь к свободе открыт. Как Фатум в очередной раз подгадал момент для удара. Именно сейчас, в тот миг, когда я с женщиной и наиболее уязвим, я увидел вереницу людей, бесшумно выдвигающихся из леса с противоположной стороны особняка. Черт! Что за невезение? Я сел на корточки и притянул даму к себе. В голову начала закрадываться мысль, что эти тайные адепты Гура оказались здесь вовсе не по нашу душу. Но Мара грубо прервала ее. Это они. Они? Кто они? Девушка вырвалась из моих рук в отчаянной попытке прекратить безумие. Ошибка. Но я не мог противиться ее решению. В тот момент я понял, что ведьма потеряла душевный покой. Может быть, из-за слепой любви ко мне? Впрочем, любовь не слепа, а избирательна, что и роднит ее с ненавистью. Белая и черная. Просто мы были близки одиночеством. Морена шла навстречу монахам, обходившим ее по мере приближения полукольцом. Я услышал полный отчаяния голос. «Не стреляйте, пожалуйста! Он не вооружен!» Один из монахов что-то ответил ей низким басом, и по тембру голоса я понял, что он вовсе не монах. Волна нехорошей дрожи прошла вдоль позвоночника. С языка сорвалось сакраментальное «нет». И вот она уже лежит, истыканная стрелами, словно растрепанная грубыми руками роза. Я подошел к последнему монаху в бешенстве от того, что ублюдок сделал с Мореной. На его лице отразился детский ужас. Чувства, не испытываемые им с пеленок. Я врубил подонку в лоб нож для разделки туш, после того, как услышал знакомое имя. Пустота захлестнула новой волной. Опустившись на корточки и прислонившись спиной к стене, закрыл глаза руками. Так больно мне не было никогда. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый Диаволом и Сатаною. И ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветавший пред Богом нашим день и ночь». Строки апокалипсиса вернули к реальности. К сожалению, все сходилось. Сергерас, губернатор, по призванию аптекарь сатаны, смеситель ядов, отправивший за обедом на тот свет сотни неугодных духовных и гражданских персон. Он мог стать папой римским, но предпочитал держаться в тени светской жизни. Вот кого я собирался убить ради мертвой проститутки и не более живой ведьмы. Это было бы смешно, если бы не было столь печально. Я никогда не свыкнусь с ужасной мыслью, или мне хотелось так думать, но боль застлала глаза. А что, если я ошибаюсь, учитывая обстоятельства? Ведь галлюцинации случались и раньше. Мара мертва. Я уже несколько дней принимаю таблетки. Что, если всему виной мои чувства, и я иду туда, куда ведет больное воображение? Однако чутье подсказывало, что работу, какой бы нереальной она ни казалась, нужно довести до конца. Теперь карта на руках. Я знал, где найти прирожденного убийцу, жертву алхимии. Крыша планетария являлась одним из двух ключевых звеньев связующей цепи. Нужно попасть туда снова. Но сначала я отправился в место, где мог залезать раны. На колокольню. Подъем показался мучительно долгим. Я считал каждую ступеньку. Всего их оказалось 120. Гибура сидел возле небольшого костра, сгорбленный, неподвижный, как валун, плащ весь в дырах. Я содрогнулся от жалости и отвращения. Бродяга ужасен худобой. Скелет, обтянутый кожей, кое-как прикрытый лохмотьями. У костра он что-то готовил, медленно переворачивая на вертеле. Оттуда шел неприятный запах жареной крысы. Но я чувствовал непреодолимый голод. Когда проснулся, над бесконечным оранжевым миром висело знойное парижское солнце. Раскаленный воздух колыхался прозрачными волнами.